Пьяный и пряный вишневый суп. 1 килограмм свежей вишни с косточками. 600 миллилитров красного сухого вина. 3 палочки корицы. 6 звездочек аниса. 3 стручка ванили. 150 граммов меда. 1 апельсин. Подогреть вино. Затем добавить недробленые пряности и мед и довести до кипения. Уменьшить огонь. Добавить вишню с косточками. Прогревать суп еще 7 минут, после чего перелить его в фарфоровую либо керамическую супницу и охладить. Настоять лучше в холодильнике в течение 1-2 часов. Готовый суп украсить красиво нарезанной спиралью, либо соломкой, либо тертой апельсиновой цедрой.